Глава 14. Бесполезные сигналы. Следы Фрике. Едкий сок моха. Тигр и его шкура. Встреча с четырьмя охотниками. Бирманские лошади. Андре и Сенегалец из пехотинцев превращаются в кавалеристов. Неопровержимый аргумент. Цель оправдывает средства. Слишком поздно. Возвращение. Уплата долга. Великодушие. Шлюпка. К английской границе. Топят дровами и спиртом. На всех парах. Все время, покуда Фрике гонялся за Калао, Андре оставался в шлюпке. Через 2 часа он начал беспокоиться. Сигналы, которые парижанин подавал выстрелами из ружья, не долетали до слуха Андре. Они замирали в лесу. Прошло 3-4. Беспокойство Андре переросло в тревогу. Наступила ночь. Андре решил, что определенно с его другом что-то случилось. Возможно, он заблудился. Завтра надобно будет непременно отправиться на его поиски. Андре также сделал 2 выстрела. Ответа на них не последовало. Тогда он велел открыть пальбу всем экипажам. Но и это не привело ни к чему. Тем временем на шлюпке развели пары и дали резкий протяжный свисток. Потом стреляли из картечницы. Ее характерные резко трескучие выстрелы, когда она начинала метать ураганом свои пули, должны быть слышны далеко. Всю ночь до рассвета подавали сигналы, но без малейшего результата. На другой день с утра Андре с Сами и Сенегальцем отправились на поиски. Как следует вооружившись и запасясь провизией на 2 дня. Определив по компасу положение шлюпки, Андре тщательно сориентировался, отыскал следы Фрике и углубился в лес. Следы Фрике, обутого в тяжелые кованые сапоги, ясно отпечатались по мху. Из придавленного подошвами и каблуками мха вытекал очень едкий сок и окрашивал следы в темный цвет, вследствие чего они были видны довольно ясно. Дорогой Андре старательно отмечал свой след, так что за ним теперь мог бы пройти и вернуться назад даже ребенок. Так дошли они до того места, где был убит Калао. Андре нашел и войлочный пыш калибра 8. Калао завлекли Фрике по прямой линии на восток. Андре догадался. Бешеный мальчишка погнался за 2-й птицей. Хотел принести пару. Андре взглянул на компас. Направление почти не изменилось. Они шли еще довольно долго. Андре пробормотал. Куда же это его понесло? Сударь, сказал Сами, взгляните на компас. Господин Фрике заплутался. Он ходит по кругу. Да, это так, подтвердил негр. Андре сверился с компасом. А ведь верно. Ну как же он не нашел своих собственных следов? Ведь мы же видим их ясно. Сок, вытекающий из мха, окрашивает не сразу, а через несколько часов, сказал Сами. Ты прав. Однако он кружит все больше и больше. Понял, что заблудился, и ищет солнце. Для того он устремился к этой поляне. Это что такое? Тигр, вскричал Сами. Сударь, это тигр без шкуры и убитый дробью. Молодчина, Фрике. А вот здесь он жарил мясо, вырезанное около почки. Здесь он спал на тигровой шкуре. «Покуда все, слава богу», — сказал Андре. «Идемте дальше». «Сударь, дорога все больше загибается». Андре держал компас в руке и то и дело на него поглядывал. «Да, он так упорно делает круг, что, кажется, скоро придет к тому месту, где ночевал». И действительно, Андре и его спутники снова вышли к этому же месту. Здесь они сытно позавтракали взятой с собой обильной провизией и неутомимо пошли дальше. Вскоре они достигли цепи холмов, забрались на них и внизу на склоне увидали 4 человек, сидящих у того же самого источника, где изнывающий Фрике, умирая от жажды, пил воду. Возле кучи маиса стояли 4 лошади бирманской породы и жадно уписывали вкусный корм. Всадники лежали на траве под пандаусами и весело болтали. Андре направился к ним. При виде белого они почтительно встали. Сами стал расспрашивать их о Фрике, а Андре залюбовался лошадьми. В верхней Бирме они вырастают на воле, их ловят, затем укращают. Они невелики, но красивы, быстры и замечательно выносливы. «Ну, что они говорят?» – спросил Андре у подошедшего Сами. «Они говорят удивительные вещи. Это честные бирманцы, охотники, сударь. Они видели Фрике?» «Да, сударь». «Он жив?» «Да, сударь». «Здоров?» «Да, сударь, но он арестован». «Как? Кем же?» «Бирманцами, охотившимися за белым слоном, за священным, за Буддой». а господин Фрике его убил. Буду убил? Да, сударь. И за это его увезли? По-видимому. Куда же и кто? Люди, посланные императором за белым слоном. А это кто такие? Они мне все объяснили. Я вам сейчас расскажу. Поскорее, пожалуйста, я сгораю от нетерпения. В каждом округе, где водятся слоны, есть свой чиновник, при котором состоит его собственный отряд охотников. Знаю, продолжайте. Начальник округа выслал этих людей секретно, чтобы они наблюдали за охотниками, посланными императором, и помешали бы им поймать слона. Господин Фрике одним выстрелом все спутал. Эти люди видели, как увозили Фрике? Да, сударь. На слоне, в числе отряда из 12 слонов и столько же всадников. Сейчас они, вероятно, уже грузятся на плоты и лодки, чтобы плыть по реке обратно в Мандалай. Спроси, далеко ли это? Пешком 2 часа пути. Стало быть, на конях 30 минут. Он резко обернулся к охотникам и спросил, словно те могли его понять. Хотите разбогатеть? Сами перевел слово в слово. А что для этого сделать, господин? Продать мне этих лошадей. Нельзя, господин, они казенные. Можно же сказать, что они пали? Невозможно. Хорошо, я их все-таки беру. Сами, и ты, Лаптот, хватайте каждый по одному, а я 2. Свяжите им руки и ноги. Цель оправдывает средства. Негр и индус вскочили, как на пружину. Схватили каждый по бирманцу, повалили их и скрутили им руки и ноги. 2 других сдались сами, под направленным на них дулом револьвера Андре. Их тоже связали. На коня, Лаптот. Ты поедешь со мной, а ты сами стереги этих людей. Ты за них отвечаешь. Сударь, вы можете на меня положиться. Скажи им, что я не причиню им ни малейшего зла. Лошади будут возвращены. Я надеюсь. И во всяком случае они получат щедрое вознаграждение за невольную услугу. Жди меня обратно. Вперед, Лаптот. Андре вскочил на крепкого темно-гнедого коня, негр на другого. И оба помчались берегом ручья туда, где собирались садиться на плоты и лодки императорские охотники. Как мы уже знаем, они опоздали. Суда отплыли, и Фрике был увезен. Это было их счастьем, потому что они, по всей вероятности, пошли бы до конца. И дело могло кончиться смертью обоих. Андре вернулся в состояние холодного бешенства. Бирманцы лежали на земле связанные. Сами их стерег. Они были совершенно спокойны, подчинившись силе, как умеют подчиняться ей только азиаты. Освободи их сами. Сядь на одну из 2 свободных лошадей. Пусть один из бирманцев садится на 4-ю лошадь. Мы вернемся на шлюпку. 3 остальных пусть идут за нами пешком, как могут. След найти легко, по зарубкам на деревьях. Растолкуем как. Объясни им также, что лошади им будут возвращены и что мы передадим их товарищу, который поедет с нами, и деньги в качестве вознаграждения. Да поторопись. Дорога каждая минута. Бирманцы охотно согласились. Обещание денежной награды сделало их кроткими и послушными. Бирманские кони быстро домчали всадников до того места, где под парами стояла шлюпка. Андре проявил обычную щедрость. Бирманец получил для себя и своих товарищей столько рупий, сколько не видел во всю свою жизнь. И кроме того, Андре всем 4 охотникам подарил на память по ружью из запаса, предназначенного для обмена. Бирманец глазам не верил. И благодарил, благодарил без устали. Ему, как азиату, казалось невероятным, что этот человек исполняет обещание, когда мог бы свободно этого не делать. Андре, Лаптот и индус зашли на шлюпку. Громко и резко зазвучал свисток. Шлюпка понеслась по воде, как чайка. Винт буравил воду, из трубы летели искры. «Поддайте жару, друзья», — командовал Андре. Через 10 минут он спросил кочегара, какова наша скорость. 7-7,5 миль в час. Нельзя ли прибавить мили? Будь уголь, можно бы, но у меня только дрова. Хорошо. Он позвал лоцмана. Можешь вести шлюпку ночью? Могу. Сколько нам нужно времени, чтобы достичь с этой скоростью английской границы? 20 часов. Мы через 15 часов должны быть в Медае. Невозможно. До Медая 170 миль. Знаю. Это 11,5 узлов в час. Кочегар и машинист переглянулись. «Выдержит машина?» – спросил Андре. «Машина может выдержать какое угодно давление». «Хорошо. Дров у вас на 6 часов?» «Да, сударь». Андре подозвал Сами и Лаптота и велел им принести из задней рубки бочонок 100 литров. Взяв кожаное ведро, которым черпали воду через борт, он подставил его к крану бочонка и наполнил на 1/3. «Вот вам, машинист, полейте этим дрова и делайте это до тех пор, пока скорость не достигнет 11,5 узлов». «Сударь, ведь это спирт!» «Превосходный, почти 100-градусный. Если клапаны будут подниматься, наложите на них груз». «Сударь, если вы дадите мне нужное количество спирта, я доведу скорость до 12 узлов», сказал машинист, поливая дрова спиртом. «В добрый час». Машина сердито захрапела. Винт завертелся с безумной быстротой. Кузов шлюпки задрожал. Из-под клапана со свистом вырывался пар. Вскоре, однако, давление стало уменьшаться. Тогда на дрова вылили новую порцию спирта. Андре вернулся в рубку, чтобы проследить за расходом спирта, который был для него дороже всех сокровищ мира.